исповедуя христианство и возделывая плодотворную почву, завоевавшие Римскую империю северные народы мало-помалу смешались с местным населением и снова раздули огонь, который еще таился под пеплом древних искусств. Незадолго до времен Карла Великого их поселения, уже успевшие достигнуть некоторого порядка и прочности, сделались жертвами нового нашествия норманнов, сарацинов и венгров, снова погрузивших западные европейские страны в прежнюю анархию и в прежнее варварство. Перед началом XI столетия эта вторичная буря стихла благодаря отражению врагов христианства или их обращению в новую веру. Так долго убывавший поток цивилизации стал течь с постоянно усиливавшейся быстротой, и для надежд и усилий нового поколения открылась более блестящая перспектива. В течение тех 200 лет, когда предпринимались крестовые походы, успехи были блестящие и быстрые, а некоторые философы превозносили благотворное влияние этих священных войн, между тем, как, по моему мнению, они скорее препятствовали, чем благоприятствовали умственному развитию европейцев. Жизнь и труд тех миллионов людей, которые погибли на Востоке, могли бы быть употреблены с большей пользой на введение улучшений на их родине. Накоплявшиеся продукты промышленной деятельности стали бы искать для себя сбыта путем мореплавания и торговли. И мирные сношения с восточными странами послужили бы для латинов источником обогащения и просвещения. Только в одном отношении я усматриваю благотворное влияние крестовых походов, и не столько в том смысле, что они принесли положительную пользу, сколько в том смысле, что они уничтожили прежде существовавшее зло. Большая часть европейского населения была прикована к земле без свободы, без собственности и без умственного развития, а сравнительно немногочисленные члены сословий духовного и дворянского одни считались достойными названия граждан и людей. Эта тирания поддерживалось коварством духовенства и мечом баронов. Влияние духовенства служило во времена более грубого невежества благотворным против него противоядием. Оно предотвратило совершенный упадок просвещения, смягчила свирепость нравов, доставила убежище людям бедным и беззащитным и поддержала или восстановила в гражданском обществе внутреннее спокойствие и порядок, но независимость, хищничество и раздоры феодальных владельцев не принесли никакой сколько-нибудь заметной пользы, и под железной рукой воинственной аристократии не было никакой надежды на развитие промышленности и на какие-либо улучшения. Между причинами, подготовившими разрушение этого готического здания, крестовым походом должно быть отведено выдающееся место. В этих дорогих и опасных экспедициях истрачивалось состояние баронов, и нередко угасало их потомство. Их бедность одерживала верх над их гордостью, принуждая их выдавать те хартии свободы, которые снимали с рабов оковы, охраняли жилище крестьянина и лавку ремесленника и мало-помалу возвратили средства жизни и человеческую душу самому многочисленному и самому полезному сословию. Пожар, который уничтожает высокомерие и не приносящие плодов лесные деревья, доставляет воздух и простор выходящим из земли более мелким питательным растениям. Отступление касательно рода Куртене. Высокое положение трех царствовавших в Константинополе латинских императоров послужит достаточным мотивом или извинением для отступления, в котором я намереваюсь описать происхождение и странную судьбу рода Куртене в его трех главных ветвях. Первой – эдесской, второй – французской и третий – английской, из которых только последняя пережила 800-летние перевороты. Первое. Преимущество происхождения чувствуется всего сильнее и признается самым большим смирением в те времена, когда еще не развилась промышленность, рассыпающая богатство во все стороны, и не распространилось просвещение, разгоняющее предрассудки. Законы и нравы германцев во все века устанавливали различия между разрядами граждан. Герцоги и графы, разделившие между собою империю Карла Великого, обратили свои должности в наследственные, и каждый феодальный владелец стал оставлять в наследство своим детям и свое почетное положение, и свой меч. Самые тщеславные роды принуждены примириться с тем фактом, что во мраке средних веков совершенно исчезает их родословное дерево, которое, как бы оно ни было высоко, в конце концов оказывается выросшим из какого-нибудь плебейского корня. А их историки принуждены обращаться к событиям первых 10 столетий христианской эры, чтобы отыскивать в прозвищах, гербах и архивах доказательства их происхождения от знатных предков. При первых лучах исторического света мы различаем знатность и богатство французского рыцаря Антона. Его знатность видна в ранге и титуле его отца, имя которого осталось неизвестным. А его богатство обнаружилось в том, что он построил замок Куртене в округе Гатине в 56 милях к югу от Парижа.